Глава 31. Веселье в стане Шейлы. Сутки спустя. Мы благополучно вернулись в стан, успев свалить из купальни едва до появления стражи, решившей выяснить, что там были за вопли на всю длань. А может, и по наводке примчали, кто их знает. Я думал, все ее обещания — это сарказм, и стоит нам прибыть обратно, нас выгонят в шею. Эта мысль билась с другой. Они мне за смертью царей непомерно должны. Хорошо, что Шейла перестроилась, пусть и ценой того, что смотрит на меня теперь, чуть ли не как на божество, которому и проигрывать было не стыдно. Оно и не считалось, ибо она, как дитё, не ведала, что творила. Вспоминая битву в шахте, когда я сам не совсем ведал, мне очень повезло. У царя сильно недооценила меня и мою связь с драконом, а теперь весь стан Шейлы гуляет, узнав от нее такую новость. Зарезали кучу домашнего скота, к вечеру костров по городу светится, что звезд, запахи вкусные витают, смех, веселье, танцы под барабаны на улицах. Но и караул усилили, как уверили сотницы, каких выловил еще во время приготовлений. Надеюсь, что так. Командирши были уже нетрезвые. Это я один, похоже, проявляю бдительность. Радость наша несопоставима, ведь для них у царей не стало именно сегодня. Поздний вечер. Собираемся у Шейлы во дворце за столами, куда стекаются все сотницы стана, уже пьяные в щи. Вы следите, чтоб караульные не были пьяными. Трясу главную, которая мне свой трон уступила, и теперь рядышком справа сидит. «Вампирам нет до нас дела, уже рак, успокойся, Крис», — отвечает радостная. «Где им к нам подобраться? На подступах голая степь, земля твердая, не окопаться. Если и примчат, то уже к утру, как раз к рассвету». По левое плечо моя Нелли хмурая, как туча дождливая. Уши к черепу, глаза черные, кусок в горло не лезет. Предлагаю выпить и расслабиться. Шипит на меня, мол, отвали. Ольви тоже почему-то злится. Отсела подальше за отдельный стол, делая вид, что ей неинтересны наши взрослые разговоры. Нашла трех рогатых детишек. Девочку лет 6 на коленкой посадила. Два пацана-подростка с двух сторон облепили. Фокусы им магические показывает, а эти и рады. Странно, что во время недетское среди взрослых и детишки мелькают, хоть и немного. Почему детей не укладываете? Интересуюсь у Шейлы. Отпрыски знатных воинов не пропустят такое, даже не мечтай. Выпалила и рассмеялась, поднимая бокал. За Криса! За Криса! Загремели вокруг. За Криса, охотника на генералов! За Криса, произнесла и Эмиретта уже после всех, подчеркивая свое расположение ко мне и не сводя с меня пытливых глаз. Из троицы моих подруг она самая веселая. Глаза горят, рот не закрывается. Шейла ее приняла, потому что та привела меня. Этого оказалось достаточно. В доме светло от факелов на подпорках, шкуры убраны, столов с лавками нанесли много. Столы ломятся от мяса и местного пива. Воины с воительницами, позабыв все приличия и сбросив маски, ведут себя как самые настоящие варвары. Болтают с набитыми ртами, что крошки летят, расплескивают напитки, рыгают. Это не те суккубы, что были на балу в Леванте. Сижу как струна, держу лицо и отчего-то никак не могу расслабиться. Чем дольше присутствую здесь, тем больше понимаю, насколько для них это грандиозная новость. К столу нашему стали подходить родовитые суккубы и суккубки. Представляются почтенно, с глазами пламенными, выдают благодарственные речи на целые минуты, просят посмотреть, а некоторые и подержать меч убиенной вражины. Последних Шейла посылает нахрен, угрожая обломать рога за такую дерзость. «Можно ведь с ними помягче, мне не жалко», — критикую ее тихонько. «Нельзя, Крис», — отвечает жестко, но с улыбкой. Не проходит и часа, Нелли психует и уходит к магичке, нянчится с детьми, которых набежало еще больше. Ее там с радостью принимают. Тема пользуется и Мира, усаживаясь на ее место без зазрения совести. «Выпей, расслабься», — предлагает огнепламенная. «Попробуй нашего керви». «Это пиво у них такое, а я не могу. Даже собственное виски пить не тянет, напряжение не отпускает. Слишком много незаслуженного внимания. И вот очередной суккуб лет 45 подошел к главному столу, уже шатаясь. «О, великий человеческий воин всех циклов и времен! Да благословит красный дракон твои подвиги и деяния! Расскажи нам, недостойным, как свершилась эта величайшая битва!» Только что разрывающийся от голдежа зал неожиданно успокоился. Суккубы затаились, впиваясь в меня пытливо дьявольскими зенками. А ведь до этого времени даже Шейла не осмеливалась спросить меня, как я умудрился это сделать. И тем не менее, теперь и главное смотрит с вопросительной мольбой. Короче, многие дошли до кондиции и решились выяснить детали. А вот этого, похоже, опасался больше всего. Хвалиться ведь нечем. У царя была уже не первым моим генералом. Начал неуверенно и почувствовал, что голос предательски дрожит. «Прошу простить, сегодня сам не свой». «Так выпей!» — пошли выкрики. «Да, Крис, сейчас мы на разных языках», — поддержала своих и Шейла. «Не хочешь керви, пей свое», — предложила Емира и дальше уже в зал. «У Криса есть великолепный напиток настоящего человеческого воина. Кто желает испытать себя, попробовав невероятно крепкое пойло?» Зал загалдел и затопал ногами. Ну и сборище оголтелых. «Ну все, все, сдаюсь». Чуть помедлив, являю бутылку за бутылкой, передавая по столу, чтобы досталось всем. Коль пошла такая пьянка, пусть нажрутся и проблюются, раз так хочется. Раскупорил себе. И Мира с Шейлой свои кружки подставляют. Что ж, поехали. Налил им понемногу, обижаются, наполнил кружки до краев. Хлопнул сразу грамм 100 и малость отпустила, а суккуб, задавший вопрос, все смотрит с надеждой. Ему бутылку подали, он из горла лупанул и закашлял. Над ним сразу заржали. Вскоре все поняли, что с таким градусом долго не протянут, если будут так пить, как свое пиво. Я сам быстро дошел до кондиции, и язык, наконец, развязался. Чтобы более литературно выдать свою историю победы над легендарным врагом поколений и родов всего Кусубата. Местные в восторге от моего рассказа. Конечно, я опустил некоторые детали, исключив из истории кошечку, и выхватил взгляд с укором от нее тут же, но сделал вид, что не заметил. И Мира разошлась. Сама мне стала подливать вискаря, и не только, Шейли и соседям требуя все новые и новые бутылки. Похоже, девушку прорвало на радостях. В чем убедился вскоре, когда огнепламенная вдруг выскочила на середину зала и затребовала бой барабанов. Ну а как? Гулять так гулять. Но не танцев ей хотелось мирных и эротических, а танцевальную дуэль она затеяла, о чем и объявила. «Кто готов бросить мне вызов?» — взвизгнула Эмира, замерев в изящной и многообещающей стойке. Откуда-то сразу с десяток барабанов нарисовалось. «Да кто с тобой справится? Брось!» — стали выкрикивать местные. «Разве что Крис!» — донеслось. «Помним, помним!» «Не в этот раз! В танце только женщины!» парировала огнепламенная, глаз с меня игривых не сводя. Барабанный бой участился, затопали суккубы в такт, и Мира задвигалась волной, как в танце живота. Очень хорошо двигается, глаз не оторвать. Сразу аппетит проснулся, накинулся на мяско. Пусть развлекается, а я поем вкуснятины. Что ни говори, а повара из суккубов отменные. Сразу две симпатичные суккубки средних лет выходят с принцессой побиться, но после первых же кульбитов становится ясно, что обе в стельку. Одна чуть на стол не улетает, еле поймали два воина. Вторая начала за здравие, закончила, катаясь по полу и изображая нижний брейкданс. Меня на ржач пробивает. «Ля, не могу!» А Эмира, еще больше раззадорившись, зазывающе стала вертеться, как стриптизерша, только вместо шеста стул себе пододвинула. Замечаю, что Нелли вискарь мой со злостью хлестать начала, отойдя от детишек. Выхлебала полную кружку и на середину зала пошла от бедра, еще так артистично. «О, сама принцесса Фелисов, грозная Нелли Восьмой Коготь!» — ахнула Эмира, отступая. «Ну давай, покажи, что умеешь». «С удовольствием», — заявила кошечка гордо. «И как давай выплясывать? Попкой влево, вправо, оп, оп, оп. На меня смотрит так эротично». Суккубы в восторге, топают ей живенько, барабанщики бьют, подстроившись быстро под ритм. Никто не подкалывает, не выкрикивает гадости. Открытые и добрые лица обращены к моей ушастенькой, которая, получив поддержку аудитории, разгорается уже по полной программе. «Ого! А я и не думал, что она так задницей крутить умеет». Не выдержав ожидания, Эмира присоединяется к танцам под ее более высокий ритм. Бедра замелькали, трусы, когда суккубка на руках кверху задницей вдруг стала наяривать. Недолго думая, Нелли включает тяжелую артиллерию, выдавая сальто назад. Не знаю, каким чудом успели стол отодвинуть со всей едой, чтобы она в него не впилилась. И Мира не отстает, тоже запрыгала, только с оборотами в воздухе волчком. Боевая юбка задирается и попка в трусиках напоказ. а Нелли и крыть нечем. Она и так только в трусах. Ага. Эта затейница в ответ сиськами, как в цыганских танцах, начала трясти. Суккубы от смеха со стульев сползают и давятся, а я обеим девочкам хлопаю с улыбкой. Те в ответ сияют. «Мне, что ли, пойти?» — слышу от пьяной Шейлы. «Да сиди, это не твой бой». Отвечаю и вижу, как кошечка злобно глазами раскосами стреляет, реагируя на наше милое общение. «По ним видно, что борется за тебя», — делится впечатлениями Шейла. «Бери их вместе, тогда все разногласия кончатся». «Слушай, с прежней нашей встречи много воды утекло. Мы с Эмирой не более чем соратники». «Посмотри на нее. Она так не думает», — посмеивается главная. «Помню, как ты бегал за ней. Не того мужчину сестра выбрала. Теперь она бегает за тобой». «Что ты знаешь о Стане, Ханна? Перехожу уже к делу. Любое, тем не менее, как у девки, исполняют. Весь день никак не удавалось выбить время, а теперь мы пьяные за столом». Хана продала свою честь и честь Стана. Когда я поняла, это покинуло ее. Как бы погано ни звучало, я скажу, Кусубата больше нет. Есть разрозненные Станы, большая часть из которых уже прислуживает воле нечисти Сехмет. И с трепетом ждет черного сезона, который прекратит их сомнения и терзания. У Шейлы руки задрожали. Чуть стакан не выронила, блин. Немного помолчали. «Ты верила Диадора? Фейрата?» Расспрашиваю. «А у этой что не спросил?» — кивает на Эмиру хмурая. «Ни хрена она рыжую не простила. Так, чисто ради меня». «Она должна была умереть, пытаясь его спасти, а вместо этого убежала», — продолжила мысль Шейла. «Похоже, она не в курсе, что ее младшая сестра с самого начала прислуживала Сехмет и была ее шпионкой, и, похоже, это к лучшему. Иначе бы местные ее прикончили, независимо от моей протекции. Такое у меня складывается впечатление. По крайней мере, попытались бы точно. Странно, почему сама Эмира не побоялась приехать сюда, ведь правда может раскрыться в любой момент, а суккубка веселится, но уже с заметным напряжением во взгляде. Чует она, что мы тут о серьезном говорим». «Да, я видела их обоих. Так вышло случайно», — все же ответила Шейла. «Твой наставник и твой брат у нее на цепи, как собачонки. Они были живы, когда я бежала, поджав хвост. Никогда не видела Сехмет, но достаточно было почуять, что она близко, и страх сам погнал». «Что делать будем?» Шейла впилась у меня глазами фиолетовыми недобро. «С чего ты взял, что я буду что-то делать? С чего решил, что мой стан будет что-то делать? При всем уважении, Крис, по твоему зову суккубы этого стана никуда не пойдут». «Мне и не нужно». «Нет, ты не понял. Многие готовы пойти за тобой в бой, но я сама не позволю этому свершиться», — заговорила жестко и уже будто не пьяная вовсе. «Мы готовим стан к обороне на черный сезон. У нас едва хватит воинов, чтобы защитить своих детей и стариков. Каждый боеспособный суккуб на счету, и уходить нам некуда. В горы, если только, но там нас ждет голод и другая смерть. Выживут лишь сотни». «Я и не прошу вас воевать. У меня 200 000 воинов уже топчут ваши земли», — заявляю, любуясь моими подружками на площадке, которые разошлись еще больше под восторженные крики суккубов. «Ого, не шутишь?» — встрепенулась Шейла. «Нет, я собрал 3 армии», — говорю уже на нее, не глядя. «И это не считая войск Леванта». «Весьма, весьма впечатляет». «Не за этим пришел», — обрубаю уже строго я и опрокидываю очередную порцию горького. «Твою мать! От таких речей хмель как рукой сняла!» «Тогда зачем пожаловал? Неужели мне великая честь оказана, и ты прибыл, чтобы разрешить наши с тобой разногласия?» «Это попутно. Эмира сказала, что ты знаешь скрытые тропы к стану Ханны, а точнее уже к стану Сехмет». «Знаю», — отвечает быстро, вздыхает и дальше решительно. «Я передумала, Крис». «Ты это о чем?» — насторожился. «Ты ведь идешь на смерть, и я пойду с тобой. Но больше ни один суккуб моего стана. Такова моя воля». «А то есть, думаешь, Сехмет я не убью?» Хмыкаю. Рассмеялась, а я серьезен. Смотрю, как на дуру. «Это невозможно», — заявляет. «Кем бы ни был, хоть самим драконом, это высший вампир. Бессмертное зло, темное божество, непоколебимое, вечное. Это данность, Крис. Ее принимают и с ней живут». «Ай, все!» — отмахиваюсь. «Немного помолчали. Настроение мне портить не надо. согласилась довести, и на том спасибо. Вот только не нужно молять страстей нагонять. Переключаю свое внимание полностью на танцпол, где Нелли и Эмира танцуют, но уже с недовольными минами, ибо чуют, что тот, ради кого устроено шоу, отвлекся на другую, пусть и делает вид, что смотрит. Машу им рукой. «Девочки, поднажмите!» — кричу и хлопаю в ладоши. Суккубы захлопали по моему примеру. Обе встали с видом ошалелым, щеки румяные, лица взмыленные и с претензией. Мол, не охренел ли я? Да, есть немножко, когда вижу, как к ним выходит Ольви и заявляет с задором. «Все, устали, девочки? В сторонку. Сейчас черная прима будет выступать». «Мля...» Только заметил, что детки куда-то улетучились, а на их месте два красавца-суккуба сидят с хитрыми рожами. Они ее, похоже, и накидали по-быстрому, малышей прогнав. В надежде, что потом сумеют оприходовать. Но Ольви в пьяном состоянии совершенно непредсказуема. Мне ли не знать, как ее переклинивает? Обе хвостатые отступили с недоумением и интересом, а магичка как пошла свои балетные финты выполнять, с каждым элементом все сложнее. Сама будто артистка на большой сцене. Спина прямая, ножки тянет в полном образе. Раз-два-три, раз-два-три. Прыг, скок, вуаля! Подружки рты раскрыли, глазища вытаращили, суккубы вокруг в шоке, барабаны бьют неуверенно. 5 минут завораживающего зрелища, и магичка кланяется довольная. Зал взрывается от топота, а следом и аплодисментов. Я первый хлопать начал. Местные шокированы. Никогда такого не видели. Ольви сияющим взглядом взирает на меня, Нелли с Эмирой, обступив балерину с двух сторон, поглядывают на нее с претензией, а затем на меня смотрят вопросительно. «Я что, должен выбрать лучшую?» «Надо же! Да они втроем с ума по тебе сходят!» — ахает Шейла и посмеивается. «Синеволосая девочка хороша, но это гримаса. Кажется, что ей здесь все в тягость. Вон, даже мои лучшие любовники с ней совладать не смогли». Обходительности им хватило лишь, чтобы напоить твоего боевого мага. Оценивай, Крис. Соратницы твои ждут. «Крис, что скажешь?» — стали выкрикивать со столов. «Крис, остывают девки, не молчи!» Барабаны даже стихли. Поднимаюсь из-за стола, встречая 3 пары совершенно разных, но таких красивых глазищ. Они у меня самые красивые, что ни говори. Тоска берет от осознания, что чужой я в этом мире. Меня ждут совершенно в другом месте, где нет такой красоты, а, возможно, и преданности. Но я отгоняю гнетущие мысли прочь. Нет, хандре, только не сегодня. «А сами что думаете?» — спрашиваю в зал с задором. «Конечно, и Миретта!» — пошли выкрики. «Да не, синеволосая всех превзошла! Эй, ее Ольви зовут! А ну иди сюда, обнимемся!» «Полегче!» «Фелиска лучшая, хоть и Фелиска, но станцевала, как амориска высшего класса!» Мнения разделились. «Наша Шейла огнестрастная лучше всех станцует!» — заявляют пьяные. «Шейла, станцуй! Покажи гостям, как надо!» «Так!» — рявкнула главная в ответ. «Заглохните там, подхалимы!» «Ну вот, и так всегда!» — раздаются с обидой. Ржут. «Крис, выходи сам!» Выкрикнула одна суккубка где-то с галерки и затопала в ритм той самой песни Майкла Джексона. «Твою мать!» «О, красный дракон, точно!» — воскликнула еще одна. «Мальчик с забавными танцами!» Мысленно хватаюсь за голову. «Убейте меня!» «Ты ж Кристиан Везучий с Леванта! Тот сорванец!» — подхватили другие и затопали в ритм. «Они что, млять, только сейчас меня узнали?» Хотя, похоже, тех, кто был тогда на балу, не так и много. Подружки Шейлы и есть, они и кричат. Затопала и огнестрастная. «О твоих танцах ходили легенды, Крис!» — заявляют со столов. «В обход Шейлы, конечно!» «Понятно!» — прорычала главная. «И фалы твои игрушечные не все выбросили. Только жучки там все передохли». «Упс, речь о вибраторах». «Так, цыц, с жуками решим!» «Прерываю». «О, драконье счастье!» — стонут. На своих смотрю. У Нелли взгляд, мол, я чего-то не знаю. Ольви с подозрением смотрит, а вот Эмира хитро улыбается, отступая с танцпола первой. «Ладно, уговорили. Все это будто и не со мной было. Призыв с ритмом из прошлой жизни кажется теперь таким чуждым. Но внутри меня все же подрагивают струны души в такт. Я все еще помню, поэтому выхожу на середину зала, оттесняя подруг». «Узрите, смертные!» Выдаю и начинаю вытанцовывать в стиле Джексона под ритм «Ловкий преступник». С первых же движений понимаю, что руки с ногами помнят. Понеслась. С моей нынешней физикой тела движения четче и пластичнее, а уверенности все больше, что я, по крайней мере, не выгляжу дурачком. Оп-оп-опа! «Ау!» — кричу с яйцами в кулаке, не забыв и фирменное. Выделываюсь по полной программе, вылавливая восторженные и ошарашенные взгляды подруг, оставшихся стоять в сторонке. Долго не затягивая, выхожу на исходную. Лунная походка по деревянным доскам так себе выходит, но публика все равно в восторге. Закончил, поклонился и выхватил свои овации. Суккубы топают, хлопают и визжат от восторга. Так недолго и зазвездиться на пьяных радостях. «Крис, это невероятно!» Первой подскакивает Нелли и жмется сразу своей грудью, притираясь. «Нет, это ты танцевала невероятно!» Шепчу в кошачье ушко. «Очень эротично». Взгляд Ульви вылавливаю, претензия в нем, причем саркастическая. Магичка изумлена. Открыла еще одну мою интересную сторону. «Так, позже покувыркаетесь», — раздалась сварливая от одной из подруг Шейлы, которая выскочила на танцпол к нам. «Сегодня Крис наш». Со столов повыскакивали и ринулись на сближение. Барабаны забили медленно, намекая на горячие парные танцы. Не успела Нелли сообразить и возразить, ее отодрал от меня мощный красавец-суккуб. Магичку чуть ли не на руки подхватил еще один, и Мира сама прыгнула на третьего выходящего, мне между ног уперлось бедро сексапильной красавицы, и начались эротические, они же грязные танцы, при том, что к нам стали выходить все, кому не лень. За минуту я переобжимался с тремя воительницами. И Мира хохочет громче всех, отбиваясь от лап всех подряд. Мда... А Нелли там затискали, похоже. Лоскутки на сиськах то и дело поправляет. Злится, а ей с горла мою виски пить предлагают. И хлебает ведь. Хочу уже разобраться. Слишком наглые суккубы. А они сами мне ее подогретую толкают. У Нелли соски колом стоят. Щеки пунцовые. Переживаю теперь за Ольви, которую тоже, похоже, залапали. Пробираюсь вместе с кошечкой через толпу. Вот же, магичку на руках за задницу уже держат. Они там что, целуются? Фух, показалось. Снимаю Ольве чуть ли не с члена ушлого рогатого и грожу ему пальчиком. Извиняется и кланяется. Хватаю обеих подруг за руки и тащу к столу, но тут навстречу вырисовывается Шейла. «Крис, даже не вздумай сваливать в такой волнующий для всех момент», заявила, вешаясь на шею. «Эй, полегче», блеет Нелли. «Мдя, уже в стельку пьяная». Отмахиваюсь от Шейлы кое-как, за стол усаживаемся куда попало, везде свободно, но магичка не задерживается. Кривится на нас с Нелли демонстративно, опрокидывает полкружки пива с горя и, вероятно, желая, чтобы я ревновал, сваливает снова танцевать. Сучка такая. Мелькает в толпе сразу с двумя красавицами, но уже не так активно ее лапают и тискают, несмотря на вызывающую раскованность. Удостоверились, что мое, и поняли, что прибью. А вот Эмира отрывается по полной программе. Трется о накачанной ляжке суккубов трусами, меж сисечек дает морду засунуть, изображает страсть, постреливая в меня глазками. Рожаю еще вискаря. После танцев пьется хорошо, как вода. Особенно со льдом, который являю магически. Кошечка с удовольствием хлещет со мной на пару. Вскоре подсаживается взъерошенная Шейла, следом пристраивается Эмира на лавку с распущенными волосами и взглядом диким, будто сейчас набросится со страстными ласками. Пьем под продолжающуюся вакханалию. На танцполе тоже пьют, в основном прямо с голых сисек и хвостов суккубок, которые льют виски на себя, купаясь в нем. Одна взобралась на столб и с носочка ноги всем желающим в рот наливает. «А там точно Ольви не сядет на чей-нибудь фал по пьяни?» — шепчу на ухо Шейле. «А это уже как пойдет», — ржет с коварным видом сучка. А я переживаю, ибо магичка из виду пропала вообще. Но вскоре ее приводят, вроде непоруганной, со словами «Только ради тебя, Крис». Кошечка все косится, мол, что бы это значило. Тем временем Ольви укладывает погасшую головушку прямо на стол. Все, первый боец потерян. И Мира, усевшаяся напротив меня, подливает нам в кружки живенько, еще и умудряется ножкой своей мне в пах упереться незаметно от Нелли, которой она наполняет сосуд выпивкой с особой заботой. Смотрю на Шейлу, Пиндец она накидалась. Еще надо мной умудряется стебаться, мол, это я в говно. При этом замечаю, что Эмира, которая вроде бы глушит наравне, слишком уж свеженькая и бодрая. Тосты предлагает самые грандиозные, от каких не отказаться, бутылки все новые требует. В какой-то момент я уже не различаю слов, все вокруг плывет, кроме одного. Я отчетливо вижу, как по столу покатился маленький цилиндрик, и в тяжелой башке остается лишь одна здравая и отчаянная мысль. В виски что-то добавили. За столом все вырубились, даже Шейла. Красная вспышка озаряет зал и шарахающихся суккубов, обрывая барабанный бой. Крики, потасовка. Подрываюсь из-за стола с некими подтугами чувства опасности, а вокруг все едет волнами похлеще, чем мне тогда сирена устроила. Зал переворачивается вверх дном. Нет, это я уже на ногах не стою, но меня кто-то ловит. Слишком сильный, трезвый, веющий холодом. Чужой. «Госпожа, все готово!» — раздается сквозь хаос смиренный голос Эмиры. «Ну ты тварь!» — выдаю от души так из последних сил. «Как забавны его потуги!» — слышу насмешливый женский голос. Совершенно незнакомый, но даже в пьяном угаре, пробивающий до дрожи. Глухой стук, выключается свет. Сехмет не стала ждать, когда я соизволю явиться. Она пришла сама. «Все идет по плану?»